гол выше локтя, а глаза синий, чем лед. Едкий душный запах дегтя, как загар тебе идет. Едкий душный запах дегтя, как загар тебе идет. И всегда, всегда распахнут ворот куртки голубой, и рыбачки только ахнут, закрасневшись пред тобой. И рыбачки только ахнут, закрасневшись пред тобой. Даже девочка, что ходит в город продавать комсу, как потерянная бродит вечерами на мысу, как потерянная бродит вечерами на мысу. Щеки бледны, руки слабы, утомленный взор глубок. Ноги ей щекочут кровь, выползая на песок. Ноги ей щекочут кровь, выползая на песок. Но она уже не ловит их протянутой рукой. Все сильнее биение крови в теле раненом тоской, все сильнее биение крови.